До того, как мхом порастет тропа, чтобы в полночь мак мир свести, до того, как схлынувшая толпа о твоем безумии возвестит, стань свинцовой пулей внутри ствола, сквозь ладони мертвой водой сочись, научись прозрачности у стекла, у камней безмолвию научись, и, теряясь в смыслах, на край земли, от себя и всех, что есть сил, беги, прикрывая намертво вбитый клин, чтобы не выбить тысячами других, проклиная чертов системный сбой, то, что ты, не ведая, сотворил эту клетку, созданную тобой и тобой закрытую изнутри. Отступление — это не выход, но это лучший повод открыть глаза. Это верный способ залечь на дно, чтобы там мучительно угасать, ни во что не веря и никому, и случайных встречных огнем слепя, догореть дотла и упасть во тьму, до того, как тьма упадет в тебя».